сердце охотника. Часть третья. Кровь стучала в висках. Он попятился. Мама? Он не мог оторвать взгляд от приближающейся фигуры. Вот она споткнулась. Споткнулась? Разве привидения спотыкаются? Он вгляделся во тьму. Аманда в развивающейся белоснежной ночной рубашке. Она за ним следила. «Я увидела, как ты уходил из лагеря», — зашептала она, словно кто-нибудь мог их здесь подслушать. «Я помню, когда умерла моя мама, я тоже много месяцев не могла спать по ночам». «Моя мать не умерла», — оборвал ее Джемми. «Ее убил твой отец». «Твой отец застрелил ее», — поправила Аманда. «Незачем ему было хвататься за ружье». «Но ты не думай, я его не обвиняю». И ты не должен. Это случилось нечаянно. Твой отец хотел украсть наши запасы, напомнил он. Ой, Джемми, не будем сейчас об этом говорить, воскликнула Аманда. Мне нужно предупредить тебя. О чем это? Она придвинулась к нему и пугливо оглянулась по сторонам. Как ты думаешь, мы здесь в безопасности? Мне кажется, что за нами следят из-за каждого куста. «Если бы здесь были индейцы, они бы уже давно напали», — сердито ответил Джемми. «Но и о чем ты хочешь меня предупредить?» Она бросила на него неуверенный взгляд и придвинулась еще ближе. «Я слышала всякие разговоры», — сказала она тихо. «Многие верят, что вы прокляты. Они боятся, что проклятие перекинется и на них». «Проклятие! Их главное проклятие — это их собственная жадность». Джемми презрительно фыркнул, хотя внутри у него все перевернулось. «Кто-то слышал, как твой отец разговаривает с матерью, как с живой?» Аманда схватила его за руку. «Джемми, они хотят бросить вас!» Его охватила ярость. «Они думают, это решит все их проблемы? Бросить нас на съедение хищникам и диким индейцам? Они не дикие, Джемми. Я тебе уже рассказывал, помнишь, я говорила про ту служанку?» Она была очень добрая, научила меня всяким удивительным вещам. Если вы встретите индейцев в Шауне, они отнесутся к твоему отцу с большим уважением из-за его возраста. И тебя они не обидят, я уверена. Спорим, твой отец больше всех хочет, чтобы нас здесь бросили. Он и остальных подговаривает. Аманда опустила голову. Мне очень стыдно за него, но это так. Сказала она внезапно охрипшим голосом. «Мне так страшно становится от всех этих разговоров. Я не хочу, чтобы вас бросили». Она крепко сжала его руку. «Женись на мне, Джемми. Если ты женишься на мне, ему придется взять тебя с собой». «Жениться на тебе?» Джемми поперхнулся от неожиданности. «Да я на ком угодно женюсь, только не на тебе». Он услышал, как Аманда втянула в себя воздух. Наступила тишина. «Может, она хоть теперь сообразит, что я не желаю иметь с ней ничего общего», — подумал он. «Ты считаешь, что я не понимаю, как ты ко мне относишься?» — прошептала Аманда. «Не такая уж я дурочка». «Да я не...» «Я знаю, что ты не любишь меня», — перебила его девчонка. «Но сейчас не время думать о любви, Джемми. Это вопрос жизни и смерти. Женись на мне, и ты спасешься». «По-моему, выбор ясен». Ее уверенность покоробила его. «А что будет с моим отцом?» – спросил он. Она снова потупилась. «Извини, но мы не сможем ему помочь, если он и вправду проклят». Джемми выдернул у нее свою руку. «Я не хочу быть твоим мужем. Я ненавижу тебя, тебя и твоего отца и всю твою семью». Он повернулся и, спотыкаясь, пошел к лагерю. «Я люблю тебя, Джемми, женись на мне». Он резко обернулся. «Никогда. Из-за твоего отца погибла моя мать. Из-за него мой отец медленно сходит с ума. Он погубил все наши надежды. Я отомщу Люсьену Гуду, даже если это будет последнее, что я сделаю в этой жизни». Джемми посмотрел вниз. Далеко у подножия горы зеленела цветущая долина, райские сады. «Мы добирались сюда целых 2 дня», — подумал он. А до долины еще так далеко. Фургоны начали спуск с горы. Джемми дождался, пока повозка Гуда удалится на некоторое расстояние, затем тронул лошадей. Они заржали, напрягаясь. Фургон медленно двинулся с места. Спускаться с горы должно было проще, чем взбираться на нее, успокаивал себя Джемми. Фургон мелко затрясло. Колеса вращались все быстрее и быстрее. Лошади занервничали. «Придержи лошадей!» – закричал отец. Фургон набирал скорость. «Он едет быстрее лошадей!» – понял Джемми. «Сейчас они врежутся в Гудов и разобьются!» Юноша, вцепившись в тормоз, потянул его на себя, пытаясь замедлить ход фургона до того, как он сшибет лошадей. «Ось или колесо?» Лошади громко заржали. Фургон начал медленно крениться. «Прыгай, Джемми!» – закричал отец. «Прыгай, Дора Мэй!» Джемми прыгнул. Он упал со всего маху на твердую землю. В нескольких шагах от него шумно рухнул отец. Раздался громкий скрежет, треск. Колесо отлетело и бодро запрыгало вниз по склону. Фургон завалился на бок и замер. «Ось!» – пробормотал отец. «Проклятие преследует нас. Дора Мэй права. От него не убежишь». Джемми, шатаясь, поднялся и помог встать отцу. «Надо узнать, что с твоей матерью», – сбивчиво заговорил отец. Она не успела спрыгнуть. Он торопливо направился к фургону. Джемми зажмурился. «Господи, ну что же с ним делать? Когда же он поймет, что мать мертва?» Все остальные фургоны уже остановились. Отовсюду раздались возбужденные голоса. Джемми открыл глаза. К ним подбегали люди. Он медленно двинулся им навстречу. «Ну что у вас опять стряслось?» – поинтересовался Люсьен Гуд. «Похоже, ось полетела», – устало ответил Джемми. Старший колонны Томас присел у перевернутого фургона. «Треснуло прямо посередине», – подтвердил он. «Быстро не починишь. Придется дальше ехать без них», – объявил Гуд. «Мне бы не хотелось оставлять кого-то позади», – произнес Томас, поднимаясь с земли. «Особенно по эту сторону гор. Это земли Шауни». «Тем более не следует здесь задерживаться», – констатировал Гуд. «Я согласен, что останавливаться нельзя», – сказал Томас. «Кто-то должен взять Фаера в свой фургон». Джемми переводил взгляд с лица на лицо. Все отворачивались или отводили глаза. Ни один человек не предложил им помощи. «Ну?» – рявкнул Томас. Джемми молча ждал. «Фаеры прокляты», – проговорил наконец кто-то из толпы. «Как-то не хочется селить их в своем фургоне». «Это точно», – согласился другой голос. Остальные бормотали что-то невнятное. Но смысл был очевиден. Люсьен Гуд сумел убедить их, что фаеры действительно прокляты. Он сумел убедить всех. «Да не больно-то вы нам нужны», – Джемми вздрогнул от резкого отцовского голоса. Отец размахивал костлявым кулаком. «Давайте, езжайте. За все время никто из вас и словом не перекинулся с Дорой Мэй». Неожиданно в руку Джемми скользнула чья-то теплая ладонь. Он торопливо обернулся и встретился взглядом с Амандой. «Поедем с нами, Джемми», – сказала она с мольбой. «Твой отец сошел с ума, оставь его, поехали с нами». «Никогда», – процедил Джемми сквозь зубы. «Твой отец, вот наше проклятие! Отойди от него, Аманда!» – прикрикнула Лора Гуд, презрительно морщась. «Отец все равно никогда не пустит его к нам в фургон», – Джемми посмотрел на Лору. «Как я мог считать ее хорошей?» – вздохнул он. «Аманда, по крайней мере, беспокоится обо мне. А это не беспокоится ни о ком, кроме себя». Люди поспешно расходились. Старший колонны повернулся к Джемми. На лице его читалось сочувствие и страх за себя. «Мы поедем как можно медленнее. Может быть, вам удастся быстро починить фургон и нагнать колонну. Главное, не съезжайте с дороги», – предостерег он. «Не пытайтесь срезать путь». Джемми смотрел ему вслед. «Они бегут от нас, как от зачумленных», – думал он. «Бросили нас. Оставили на верную смерть. Скатертью дорога», – зло воскликнул отец. «Без вас быстрее доберемся». Фургоны удалялись. Удалялись, оставляя на дороге Джемми, его сумасшедшего отца и их сломанный фургон. Наступила ночь. Джемми сидел, сжавшись около маленького костра, исчищал ножом кору с длинной крепкой ветки. «Из нее получится неплохая ось», — размышлял он. «Если мы провозимся всего один день, то, может быть, еще сумеем нагнать колонну. Лошади у нас выносливые. Если вынуть из фургона все, что не нужно, разные мамины вещи, то можно ехать еще быстрее». Тишину ночи прорезал тоскливый волчий вой. Джемми окаменел. Отец, который весь вечер, не отрываясь, смотрел на огонь, даже головы не повернул. Интересно, он слышал? Внезапно отец поднялся. «Папа!» Джемми рванулся к отцу, схватил его за руку. «Не ходи в лес, прошу тебя, там волк!» «Мама зовет», — упрямо ответил отец, вырываясь. «Надо идти, я ей нужен». Тени в мгновение ока поглотили его. Джемми кинулся следом, но почти сразу же споткнулся о камень и упал. Вскочив на ноги, он отчаянно оглядывался вокруг, но отца уже не было видно. Лишь шуршало и потрескивало где-то сухая листва под его ногами. «Папа, постой!» – закричал Джемми, рупором прижимая руки ко рту. «Вернись, пожалуйста! Я тебя не вижу! Папа, вернись!» Отец уходил. Джемми замер, прислушиваясь. Тишина. Прохладный сырой воздух лип к разгоряченному телу. Юноша почувствовал, что коченеет. Может быть, он скоро вернется? Поймет, что мамы там нет, и вернется. Джемми пошел к костру. Он нашел патронтаж и привязал его к поясу. Перекинул через плечо ремень, на котором висел рог с порохом. Ружье положил у ног. Затем поднял с земли нож и снова начал выстругивать ось. Некоторое время в тишине раздавалось лишь поскрипывание ножа, режущего дерево. Потрескивал костер, вспыхивая и рассыпая время от времени снопы искр. Джемми дернулся и слегка отодвинулся от огня. Крик. Отчаянный, раздирающий душу, прорезающий тьму крик. Это отец. Почему он так кричал? «Отец!» – позвал Джемми. Ответа не было. Он швырнул ветку на землю и сунул нож в ножны на поясе. Схватил ружье, фонарь и бросился в лес. Густой туман растекался между деревьями. Джемми почти ничего не видел перед собой. «Папа!» – прошептал он хрипло. «Папа!» Молчание. «Где он может быть?» Джемми опустил фонарь, освещая землю. Сосновые иглы, сломанный сучок. Может быть, отец наступил? Он шел по следу, неуверенно, осторожно прислушиваясь к каждому шороху. Фонарь раскачивался, отбрасывая пятна света на темные стволы и густой кустарник, на землю, на неподвижное тело его отца. Сердце заколотилось, как бешеное. Джемми медленно приблизился. Фонарь осветил лицо отца. Его немигающие распахнутые глаза, широко раскрытый в беззвучном крике рот. Его горло было порвано. Порвано так, что виднелись белые кости. Джемми почувствовал, как подступает тошнота. «Что это? Кто это? Кто мог сделать такое?» Глаза уже застилали жгучие слезы. Он торопливо вытер их рукавом. «Кто убил отца? Волк? Медведь? Индейцы?» И снова вдали раздался тонкий жалобный вой. «Волк или индейцы? Они умеют подражать животным!» Джемми в ужасе оглянулся. Неожиданно стало трудно дышать. Он вдруг почувствовал запах отцовской крови. «Если уж я его чувствую, — подумалось ему, — то хищники тем более почуют. Здесь оставаться нельзя». Он кинулся бежать обратно к костру. Ветви цеплялись за его одежду, сучья трещали под ногами. «Бежать отсюда! Скорее, скорее!» Среди деревьев мелькнул огонек. «Костер! Там он будет в безопасности, но долго ли?» «Не очень долго. Он теперь один. Совсем один». Юноша рухнул около костра и тяжело дыша огляделся. Все было по-старому. Нет, что-то не так. Но что? Он снова медленно осмотрелся. Ветка лежала на том месте, огонь по-прежнему горел, фургон лежал на боку, лошади. Он вскочил, Лошади исчезли. Джемми осторожно поставил фонарь на землю. Затем трясущимися руками зарядил ружье. Он знал, что если насыпать слишком много пороха, приклад при выстреле разорвет, но отмеривать порох было некогда. «Только бы не пересыпать», — шептал он дрожащими губами, засыпая порох. «Только бы не пересыпать». Зарядив ружье, он оглянулся по сторонам. Вокруг не было слышно ничего, кроме его собственного тяжелого дыхания. Не видно ничего, кроме пляшущих теней, отбрасываемых костром. Чернели деревья. Какой же он дурак! Стоит на самом свету, где его отлично видно из темноты. Джемми метнулся в тень и присел у ствола. А может, лошади убежали сами, и никто их не крал? Просто отец плохо стреножил их. Да, да, так оно и было. Они убежали, а на отца напал волк. Волка можно пристрелить одной пулей, а потом сразу же перезарядить ружье. Ружье всегда должно быть заряжено, всегда наготове. Юноша бросил взгляд через плечо. Позади в лунном свете белела дорога. «Если пойти очень быстро, можно нагнать остальных», — решил он. «А если никто не пустит меня в свой фургон, я так и буду идти пешком до конца пути. Главное не оставаться одному». Он вглядывался в темноту до тех пор, пока у него не заслезились глаза. Но все было неподвижно. «Не пойду по дороге», — сказал себе Джемми. «Меня будет слишком хорошо видно в свете луны. Лучше идти вдоль дороги, но по лесу. В тени меня никто не заметит». Он повернулся и быстро пошел вдоль дороги. Быстро, тихо. Очень скоро до него донесся какой-то звук. Он замер, прислушиваясь. Что это было? Шаги? Да нет, это просто ветви шумят от ветра, и больше ничего. Юноша снова двинулся вперед, и вновь раздался шорох. По коже пробежали мурашки. Волк, который убил отца, теперь он преследует меня. Юноша ускорил шаги. Что-то метнулось с дерева и с мягким стуком упало на землю прямо перед ним. Это был индеец. Джемми попятился, споткнулся о камень и упал. Ружье выстрелило. Он торопливо вскочил на ноги. Перезаряжать было некогда, да и слишком темно. Он схватил ружье как палицу и замер, ожидая нападения. Во рту пересохло, но индеец не спешил. До сих пор Джемми никогда не видел индейцев и сейчас с невольным интересом смотрел на человека, стоящего напротив него. Лоб и щеки индейца украшали синие полосы. Почти вся голова была чисто выбрита, лишь по центру, от лба к затылку, шла узкая полоса коротко остриженных волос с вплетенными в них перьями. Вокруг шеи болталось ожерелье из острых зубов. Индеец запрокинул голову и издал протяжный вой. «Совсем как волк», — подумал Джемми. «Так это были индейцы. Они шли за нами все эти дни. И что мне теперь делать? Бежать назад к фургону? Или в другую сторону? Налево? Направо?» Индейский воин снова завыл. Позади раздался звук легкого удара. Джемми быстро обернулся. Еще один индеец. Слева что-то зашуршало, потом справа. Они окружили его со всех сторон. Ноги стали как ватные, в голове шумело, сердце бешено колотилось, ружье дрогнуло в потных руках. Индеец победоносно улыбнулся, и его белые зубы сверкнули в лунном свете. Закричав от ужаса, Джемми кинулся на индейца, размахивая ружьем. И тут же веревка обвила его ноги и сбила с ног. Юноша рухнул, как подкошенный. Один из индейцев ловко выхватил у него ружье. Другой схватил его за ноги, третий за руки. Джемми бился и извивался, но очень скоро был крепко-накрепко связан узкими кожистыми ремнями, которые больно впивались в кожу. Он катался по земле, отбиваясь от индейцев. «Пустите меня! Убирайтесь!» Только эхо откликнулось на его отчаянные призывы. Кричать было бесполезно. Кто его здесь услышит? Узкий кожаный ремень обхватил горло Джемми и начал давить. Рывок, Еще рывок. Он перестал сопротивляться и лежал теперь совершенно спокойно, ожидая. Вокруг громко засмеялись. Ремень впился в горло, сжимаясь и не давая дышать. Горло начало гореть, как в огне. Стало больно в груди. Он поднял связанные руки, пытаясь ухватиться, оттянуть удавку, но петля лишь затянулась еще туже. Руки его упали, тело дернулось и замерло. Глаза застилала красная пелена. «Я умираю», — подумал Джейми.